Глава 5. Юна Лебедева. Ой, какие у меня новости. Вчера случился мой первый раз. О, да, детка, это длилось 2 с лишним часа. Нас было 4. Я и 3 горячих парней. Сначала я зажималась, стеснялась, но меня так подбадривали и раскрепощали, вертели и так, и эдак. И финал был просто изумительный. Самой не верится, что я на такое способна. Плюс мне в награду выдали печеньку. Догадались, о чем я? А вот и нет. Испорченные вы мои френды. Я не о сексе, а кое о чем получше. Моя первая фотосессия. Персональная. Ну, почти. Предсвадебная. Мне уже скинули несколько фоточек и, по-моему, отличные. Что скажете? Особенно вот это, где мы с Игорем у окна. Такая воздушная и теплая. Спасибо студии The Cocos Nest. Проснувшись, Юна первым делом кинулась проверять почту. Завернулась в одеяло поуютнее, взяла телефон. Этим моментом не хотелось ни с кем делиться. Каждая девушка имеет право уединиться со своими фотографиями. Юна не сомневалась в мастерстве Романа, а вот в себе очень даже. Если у тебя в загашнике добрая сотня неудачных снимков из института, школы, с публичных мероприятий, где пришлось засветиться с отцом, начинаешь принимать горькую правду. Дело вовсе не в камере. Это не объектив полнит, это не неудачный ракурс. Нечего на зеркало пенять, иными словами. Юна твердо пообещала себе. Если и на пробных домашних снимках она получится куклой на чайник, то наизнанку вывернется, но в истории и следа не останется от свадьбы, кроме документов. Ни единой, даже случайной, даже смазанной фотографии. Устроить, к примеру, жесткий досмотр для всех гостей. Все телефоны и гаджеты с намеком на камеру — будут помещены в черный ящик и не увидят свет до тех пор, пока молодожены не исчезнут в неизвестном направлении. Давненько Юна не волновалась так, как сейчас, открывая письмо от Романа. Зажмурилась, скрестила пальцы, загрузила первую фотку и, выдохнув, заставила себя посмотреть. Первая реакция была: «Кто эта милашка рядом с моим Игорем?» «Милая». Да, именно так умудрился заснять ее Рома. Приятная девушка с живыми, смеющимися глазами. И ведь не скажешь, что толстая, хорошенькая такая. Неужели это она, Юна, само очарование? То ли густые волосы отвлекли внимание от щек, то ли маленькие пикантные ямочки. Впервые Юна не просто смотрела на себя со стороны, а именно любовалась. Решено. Свадебная фотосессия — быть. И пусть обычно Юна не отличалась лидерскими замашками, но здесь намеревалась проявить стойкость. Что бы там ни решил Игорь, она подпустит к себе с объективом только одного человека — Рому. Радостное нетерпение охватило девушку целиком, заполнило изнутри, вытеснив все сомнения и дурацкие страхи. Она выходит замуж, она невеста. И после свадьбы хоть потоп, но она будет принцессой на своем празднике и королевой после. Только теперь Юна поверила, что нравится Игорю. Если он видит ее так же, как Рома, значит, все дело и правда в страхе перед ее отцом. И уже в брачную ночь Игорь не станет сдерживаться. Наскоро накатав пост в Facebook и поделившись радостью с подписчиками, Юна влезла в спортивные костюмы и кубарем слетела вниз за чашечкой кофе. И стоило ей поставить перед собой завтрак, как телефон возмущенно заверещал, будто задался целью отлучить Юну от пищи. Звонила Ирка, подруга с тех незапамятных времен, когда девочек оставляли с общей няней, и они ели спагетти с сыром, растягивая пальцами длинные нити Эдама, валялись на полу, обклеивая блестящими звездочками дневники с секретиками и смотрели диснеевские мультики на английском, потому что няне доплачивали еще и за языковую практику. «Фотки! Огонь!» — выпалила Ирка, пока Юна тоскливо смотрела на опадающий кусочек омлета. «Правда? Да вообще! Где ты откопала такого мужика?» «Хороший, Ир, ты же знаешь, мы с Игорем на студенческой вечеринке познакомились». «Бог с ним, с твоим Игорем! Ты фотографа такого где взяла? Я теперь тоже хочу!» «Ну, случайно!» Юна замялась, радуясь, что по телефону не видно красные щеки. «Собираюсь нанять его на свадьбу». «О, да! Это будет бомбезно!» — оживилась Ирка. «Надо договориться обо всем. Утро невесты! Ну, как ты такая вся просыпаешься, потом наряжаешься, ну, с подружками, само собой, и контакты мне его дай, обязательно!» «Тоже устроишь себе сессию?» «А то ж, конечно, только я хочу именно в студии, эротичненькое все такое». «Зачем?» — Юна даже на секунду забыла про омлет. «Ты что, это ж последний тренд, Сереже своему подарю на день рождения». «Просто фотки?» «Женщина, ты замуж вообще собралась или куда? Что значит «просто фотки»? Во-первых, там все будет красиво. Во-вторых, горячо. Он получит их, разогреется, а тут я. Пусть видит, что я у него лучше всех моделей». «Думаешь, ему понравится?» «Я не думаю, я знаю», — безапелляционно отчеканила Ирка. «Они пялятся на всяких там актрисулек, а мы вроде как под боком. Свое, родное, привычное и скучное, как вчерашняя запеканка. А если он увидит меня такой, то научится ценить, поймет, как ему повезло. Ну и потом, вот уедет он опять в свою командировку, соскучится, откроет фоточки. Поверь, мужиков такое возбуждает». «Да?» Юна попыталась себе представить Игоря, который смотрит на ее снимки. Может, резон, конечно, в Иркиных словах и есть. В спальне трудно все время выглядеть идеально. Говорят, раньше многие хорошие жены красились перед сном, а потом еще и с утра вскакивали до мужа, чтобы успеть навести марафет до пробуждения. С какой стороны ни глянь, нимфа, а не женщина. Насчет себя Юна иллюзий не питала. Она ненавидела все, что связано с рутиной и методичностью. Забывала принимать лекарства, бросала делать зарядку. Сотни раз начинала вести дневник питания и столько же раз забрасывала эту мутатень на пятой странице. Поэтому знала точно, что вот эти фокусы со спальным макияжем не осилит и не сможет вечно спать в изящных кружевах, потому что они сбиваются, колются и врезаются куда не надо. И главным вопросом о предстоящей семейной жизни, который мучил Юну денно и нощно, был вопрос о том, что будет дальше. Окей, допустим, она предстанет перед Игорем соблазнительной кошечкой после свадьбы. На следующий вечер тоже. И весь медовый месяц. Но что будет, когда однажды Игорь проснется и увидит на соседней подушке опухшее, всклокоченное чудовище с грудями набекрень? А потом, когда она забеременеет, раздуется втрое, родит, и интимные радости превратятся в мотыляние карандаша в стакане. Юна не обольщалась. Такой, как мама, она никогда не станет, если не успела до 23. И всякое там йога в сочетании с чудодейственной гимнастикой для потаенных мышц ситуацию не спасут. Так может, Ирка права, и стоит обзавестись красивыми фотографиями, пока есть что снимать. Подарить Игорю на свадьбу, а потом, когда оригинал обветшает и обвиснет, просто приклеивать распечатанные копии на лицо перед сном, чтобы Игорь не забывал, почему женился на ней и кто вообще эта тетенька. «Слушай, а давай тебе тоже такую сделаем?» — Ирка словно прочитала мысли подруги. Впрочем, Юна не сомневалась, что Ирка и не на такое способна. Женская дружба, как фея, существо мифическое, и если встречается, то живет исключительно на магии. И уж кто-кто, а Ира бы с легкостью получила приглашение в Хогвартс. Шутка ли? Она умудрялась звонить аккурат в те минуты, когда Юне до жути необходимо было выговориться. Чтение мысли — это еще пустяк. А вот как объяснить логически, что Ира всегда получала именно тех парней, которых хотела? Причем сразу, по щелчку пальцев. Безответная влюбленность? Нет, не слышали. Пришла, увидела, соблазнила. Рыжие, что с них взять? Во времена Инквизиции Иру бы непременно приговорили к костру. Не знаю, я должна подумать и настроиться. «Давай, давай!» — подстегнула Ира, чувствуя, что лед тронулся. «А пока ты думаешь, кидай мне контакты своего чудо-мастера». Варясь в собственных сомнениях, Юна отправила ссылку и уже собиралась приступить к остывшему и сморщенному омлету. Но не успела поднести ко рту первый кусочек, как на горизонте нарисовалась мама. Зашла в кухню в спортивном костюме, лоснясь от пота и бодрости. «А ты все ешь!» Елена Геннадьевна, осуждающая, качнула головой. «Опробовала бы лучше тренажёр Игоря. Просто фантастика! Всего полчаса, а я уже чувствую себя лет на 5 моложе». Юна уныло отложила вилку. Если мама и дальше продолжит заниматься такими темпами, скоро она вернется на стадию начальной школы. Вот удивительно, какой разной бывает спортивная одежда. Узкое трико с неоновыми полосками по бокам и топик из серии «Ты можешь все». И Юнины бесформенные серые штаны с футболкой. А ведь марка одна и та же. Только вот первый комплект призывает покорить мир, а второй ненавязчиво намекает, что пульт от телевизора вон на том комоде. «Фоточки готовы?» Елена Геннадьевна загрузила в блендер белковый коктейль. «Угу. И что же ты не хвастаешься? Или опять плохо вышло?» Юна проглотила горькую пилюлю материнской нежности. «Снова. Пора бы уже привыкнуть за столько-то лет. Но нет. Послевкусие по-прежнему гаденькое. Если бы кто-нибудь попросил Юну сравнить мать с алкоголем, девушка бы без колебаний остановилась на кампаре. Яркий, аппетитный оттенок тропического коктейля и невыразимая едкая горечь в первом же глотке. «По-моему, хорошо». Юна открыла снимки и протянула матери телефон. Задумчиво протянула Елена Геннадьевна, листая фотографии. «И правда, все не так ужасно. Но вот знаешь, я бы отретушировала. Они уже обработали все. И где же? Вот здесь можно было бы немного уменьшить шею, а тут увеличить глаза. Плечи поуже, а то ты на какую-то штангистку тянешь. Нет, такая халтура не пойдет. Пусть уж поработают как следует, если хотят снимать свадьбу». И Елена Геннадьевна, поджав губы, отложила телефон. «А где фотографии со мной? Ну, те, что в самом конце делали?» «Их Роман еще не прислал». «Вот, а я о чем говорю?» Сухо бросила мама и пригубила напиток. «Халтура! Нормальный фотограф не стал бы работать без профессиональных визажистов. Может, обратимся к этому, как его, ну, который снимал Ингу?» «Нет». «Что?» Женщина удивилась так сильно, будто Юна выругалась по-босяцки. «Нет, мам, я хочу только Романа. В смысле, только он будет работать на свадьбе. Потому что на снимках должна быть я, а не рисунки в фотошопе». «Ах, это... Господи, да все сейчас немного ретушируют. Подумаешь, слегка исправить. Ты-то будешь знать, что это ты? А потом, ну как, папа покажет такие снимки корреспондентам. Покажет как-нибудь». Юна встала из-за стола, пока не наговорила лишнего. Мама обладала феноменальной способностью выводить ее из себя, а потом еще и сама же обижалась, стоило Юне огрызнуться. «Ну, поговори хотя бы насчет моих снимков!» — бросила ей вслед Елена Геннадьевна. «Там-то можно поправить?» «Боже, в кого ты такая упрямая?» Но Юна уже торопилась наверх в свою комнату, оставив мамин интерес к генетике без ответа. «Ох, вот взять бы подушку, уткнуться в нее и выругаться так страшно и многоэтажно, чтобы потом почерневшую ткань, которой уже не помогут ни умелые руки Айгуль, ни немецкие отбеливатели, пришлось выкинуть». Однако вместо этого Юна просто медленно выдохнула и набрала Романа. Потому что если сейчас он не сможет угодить Лебедевой-старшей, то у Лебедевой-младшей будут все шансы на свадьбу огрести фотографа Инги. Юна могла договориться с Игорем, могла уломать папу, кого угодно, только не родную мать. И если Елене Геннадьевне придет в голову обидеться и пустить в ход тяжелую артиллерию, то уже всем будет проще с ней согласиться, нежели существовать в обстановке непрекращающихся боевых действий. Роман не ответил ни на первый звонок, и на 5 следующих. И Юна, плюнув на условности, решила наведаться в студию лично, а заодно и прозондировать почву насчет фотосессии в стиле Евы. Отчего-то именно после маминых комментариев ей захотелось доказать то ли Игорю, то ли себе самой, что и без подрисовки в фотошопе она может быть симпатичной. Нет, окончательно Юна не определилась. Но подумала, что если расспросит Романа, бывали ли у них подобные заказы, насколько это популярно, может, он что-нибудь посоветует? Если уж не совсем голышом, как ведьма Ирка, то какую-то драпировку или одежду с намеком. В общем, на то они и профессионалы, эти геи с объективами, чтобы избавлять от мучительного выбора. Студия The Cuckoo's Nest располагалась, мягко говоря, не в самом элитном районе. Не совсем промзона, но пейзаж слабо настраивал на искусство. Разве только на какое-нибудь современное арт-пространство, где модно выпячивать несовершенство мира. В огромном здании из красного кирпича раньше, судя по всему, был завод, потому что проходных оказалось море, и выбрать из них нужную Юне удалось далеко не с первого раза. Сначала она по ошибке наткнулась на столярную мастерскую, потом чуть не ослепла в сварочном цеху. И лишь в магазинчике «Всё для рыбалки» девушки подсказали, где искать фотостудию. Роман с Вадимом умудрились на славу спрятать свой бизнес от посторонних глаз после долгих скитаний по промышленным лабиринтам. Юна добралась до неприметной вывески с кукушкой на 3-м этаже, уже изрядно запыхавшись и отчаявшись. Возможно, конечно, у популярных фотографов и принято заставлять клиентов потрудиться, чтобы созреть для хороших снимков. Но что-то Юне подсказывало, что студия The Cuckoo's Nest не такая процветающая, какой ее пытался выставить Вадим. И, открыв дверь, только убедилась в своей правоте. Помещение выглядело более чем скромно и по габаритам, и по обстановке. Если бы не обилие фотоаппаратуры, можно было бы принять это место за временное убежище беглого преступника или даже маньяка, если учесть стену, увешанную снимками девушек-моделей. Но сильнее всего Юну впечатлило другое. На матрасе, уложенном поверх старых деревянных ящиков, без задних ног дрыхли хозяева студии. Двое половозрелых мужиков спали, нежно прижавшись друг к другу, как котята. Вадим сопел, шевеля губами и закинув руку на партнера. Он перетянул на себя весь плед, и Юна против воли засмотрелась на Романа. Его вчерашняя рубашка аккуратно висела на спинке стула, а потому ничто не мешало девушке насладиться созерцанием подтянутого, поджарого торса. Ни единого волоска на груди, только узкая полоска от пупка и ниже. Красивые широкие плечи. Сильные, но не перекачанные руки. Юна поправила блузку. как-то слишком душно и жарко стало в студии. А все и Игорь, и не стыдно ему было держать невесту так долго на сухом пайке. Поцелуи, невинные ласки и никакого десерта. Не мудрено, что теперь она жадно глодала взглядом чужую мускулатуру. Эх, и почему в армию меньшинств забирают лучшие кадры? Юна почувствовала, как горят щеки, и тут же отругала себя за неподобающее поведение. Стоит тут, пялится на людей. Явилась без приглашения. Нет, срочно выйти и постучать, пока ее не застукали. Но стоило ей сделать шаг назад, как под ноги попалась пустая жестяная банка. От неожиданности Юна отскочила, задела вешалку, и та с грохотом рухнула на пол.